что, хорош? Он живой, ты не думай. Мишка, бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку. Я ее домой возьму. Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться. Какой он зеленый, словно в сказке. И как он, хотя и близко, на ладони, а светит, словно издалека. И я не мог ровно дышать. И я слышал, как быстро стучит мое сердце и чуть-чуть кололо в носу, и как будто хотелось плакать. И я так долго сидел, очень долго, и никого не было вокруг, и я забыл про всех на белом свете. И тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама сказала: «Ну, как твой самосвал?» А я, мама, променял его. Интересное кино. А на что? На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет. И мама погасила свет. И в комнате стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. Да, это волшебство. Волшебство. Дениска, но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка? Я так долго ждал тебя. И мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете. А чем же? Чем же именно он лучше? Да как же ты не понимаешь, мама? Ведь он живой и светится.